Господи, как мне было тяжело! Только что просил не сломать, а я сломала. И так как он только что меня побронил, то он мог подумать, что я сломала со злости, как будто бы я способна была на эти подвиги. Я просто так в эти минуты страдала, что невыносимо. Уничтожить ту вещь, которую он так просил, ведь это такая небрежность, за которую надо просто было меня прибить. Я расплакалась и решилась уйти из дому, ходить до вечера и унести с собой гребенку. Вдруг Федя вошел ко мне в спальню и, увидев гребенку, хотел положить ее в карман. Тут я не выдержала, ужасно разрыдалась и просила простить меня за сломанную гребенку. Он рассмеялся, сказал мне, что я ужасное дитя, что это ничего, что я сломала, что это вовсе не важно, что не стоило плакать, что теперь эта гребенка будет ему памятна и в тысячу раз дороже прежнего, что вся-то она не стоит тысячной доли моей слезы. Вообще он много меня утешал, целовал мои руки, лицо, посадил к себе на колени. Конечно, в заграничном дневнике Анны Григорьевны 1867 года встречаются нередко и такие записи. Федя раскричался на меня, так что у меня с досады сделалась лихорадка. Он рассердился и закричал на меня. Вдруг объявил мне, что капризами я порчу нашу жизнь. Но даже в такие минуты, когда Анна Григорьевна выходила из себя, она называла своего мужа или просто капризником, или говорила, какой он, право, нетерпеливый, а чаще всего писала: «Я сержусь на себя. Это я все начинаю пустые ссоры. У меня такой удивительный муж и так меня любит, а я его постоянно раздражаю». Великодушная, незлопамятная, благородная Анна Григорьевна ради Достоевского забывает и все свои обиды, и все свои горести. Как я счастлива, и какой у меня прекрасный и добрый муж, и как я его люблю. Какой он милый, добрый, пишет Анна Григорьевна в сокровенных страницах своего заграничного дневника 1867 года, и все это с предельной искренностью. Свой заграничный дневник 1867 года Анна Григорьевна расшифровала в 1894 году. Но еще раньше, в 1883 году, очевидно, по просьбе Страхова и Миллера, готовивших первую биографию Достоевского, Анна Григорьевна приготовила краткое изложение основных событий и фактов четырехлетнего пребывания за границей. 14 апреля 1867 года мы выехали за границу, вспоминает Анна Григорьевна, и через Берлин прибыли в Дрезден, где пробыли 2 месяца. Но медовый месяц Достоевского неожиданно оканчивается катастрофой. Писателя вновь, как во время заграничных поездок 1862 и 1863 годов, затягивает безжалостная, бездушная рулетка. Достоевский пытается бороться с этим наваждением и не решается признаться молодой жене. Наконец он не выдерживает и начинает убеждать Анну Григорьевну, что это единственный способ поправить их довольно тяжелое материальное положение и рассчитаться с долгами брата. Еще когда он диктовал ей «Игрока», Анна Григорьевна поняла, конечно, что это автобиографическое произведение, но она даже и представить себе не могла, что власть рулетки над ним так всемогуща. Эта страсть к рулетке доставляла Достоевскому такие муки, по сравнению с которыми даже 4 каторжных года казались ему раем. Изначальная причина склонности Достоевского к рулетке — бедность. «Мне прежде всего нужны были деньги, для денег», — писал он. Действительно, он бедствовал почти всю жизнь. И трудно, пожалуй, во всей его 4-томной переписке найти такие письма, где бы ни шла речь о деньгах. То он собирается просить взаймы, то он хочет вернуть долг, то строит бесконечные проекты, чаще всего совершенно нереальные. Как лучше раздобыть средства? Таким образом, перед самим собою Достоевский